Миланья вскинула глаза на темные лики икон. Молится, молится, а Егорша сел на лавку, промеж ног поставил винтовку, ждет. «Теперича не жить мне с детушками на белом свете. Стребят, стребят, и Аксинью твою прикончат. В заложниках сидит в доме Юсковых». «В котором доме Юсковых?» «Так у матери ведьмы». «У чьей матери?» — соображал Егорша. «Да говори же ты толком, моль таежная». «Так Евдокия-то ведьма, Евдокия Ализаровна, у покойного миллионщика». «В анбар замкнули и ключи унесли, да упредили, ежели кто заглянет». «В большом доме Юскова заложники?» «Там, там, за 30 человек». «Баб много и поселенцев. Утре стреблять будут. Много их тут, головорезов. Откель мне знать, Господи? Сам Исаул при погонах здесь. Весь день гульба шла. Коней в кошевах гоняли, да песни распевали казаки. А так никто не праздновал Масленицу». «Куда уж?» — поднялся Егорша. «Настал великий пост. Дверь не закрывай. Ведро воды возьму, да буханки бы две хлеба. Ну чего ты, аль хочешь, чтобы я ждал казаков?» Миланья быстро начерпала ковшом воды из катки в ведро, бормоча: «Куда две буханки-то? Али не один?» «Но и скупердяйка ты, Господи, прости!» — вырвалось у Егорша. «Ладно, дверь не закрывай, ведро занесу. На крыльце поставь, на крыльце. Да к анбару-то не подходи. Искушает ведьма-то, гли, искушает. Речения нетути, мычит тока». Скинув ремень винтовки через плечо, зажав под мышкой пару коврик, с ведром в правой руке, ударившись головой о притолку, ругнувшись, Егорша вывалился на крыльцо. Густились тучи к снегу, темень тьмущая, ни звездочки, ни краюшки луны. Постоял на крыльце тихо, кругом тихо. Время, пожалуй, перевалило за полночь. Ради Масленицы, наверное, перепились. Самый подходящий момент, хоть бы повезло. Сила бы, а силы нету. Выцедили кровушку из отряда проклятущие каратели. Партизаны поджидали Егоршу на скотном дворе в бане. Пробираясь в какую-либо деревню, они располагались не в богатых домах или избах, а чаще всего в ригах, банях, либо на заимках близ деревень, тщательно маскируя свои убежища. Их было 13. Всего-навсего осталось 13. Избежавших повстанцев в ноябре головня с Ноем собрали большой отряд, да не все были с оружием. Мотались по уезду, пока не угодили в засаду в глухой таежной деревне. Два отряда лыжников-добровольцев из тех, что остались от армии Кульчицкого, с боем вырвались из окружения, отступая в глухомань. На прииске Благодатном еще раз собрали силы, и тут нарвались на предательство приискового казначея Ложечникова. Окружили их на зимовье лыжники, выкрикивая, чтобы сдались. Особенно горланил Мамалыгин, тот самый, что увел из Гатчины эскадрон минусинцев до начала мобилизации сводного полка. Ох, как хотелось бы Ною встретиться в смертном поединке с Мамалыгиным, да не кинешься на пулеметы. Бежали в тайгу, отстреливаясь. Двое суток плутали по тайге, не смея разжечь огонь и передохнуть, а мороз крепчал, северок шевелил верхушки заснеженных елей. Потом набрели на охотничью избушку, в этом переходе отморозила ноги Селестина. Спаслось их тогда 9. Мамонт Головня, Ной, Никита Корнеев, Иван Гончаров, Егорша Вавилов, Аркадий Зырян, Селестина, Ольга Федорова и Маримьяна Мариева.